Третья дорожка второй кассеты. Но потом она решила, что на лошади слишком привлекало бы к себе внимание. А это было ни к чему. К тому же она была не так глупа, как героини разных подобных фильмов, которые без конца возвращаются на опасное место, зная, что там их почти наверняка подстерегает опасность. Крисси повернулась и пошла через луг в сторону шоссе. Проявляя свой обычный ум и сообразительность, подумала девочка, будто читая отрывок из приключенческого романа, Крисси благоразумно повернула прочь от проклятого дома и углубилась в ночь, размышляя, суждено ли ей еще когда-нибудь увидеть эти места, где прошло ее детство, найдет ли она когда-нибудь утешение в объятиях своих родителей, теперь так отдалившихся от нее, ставших совсем чужими. Высокая сухая осенняя трава хлестала ее по ногам, но Крисси, не обращая внимания, бежала к середине поля. Она не хотела оставаться около леса, откуда в любую минуту кто-нибудь мог прыгнуть на нее из-за деревьев. Она мало верила, что сможет убежать, если они обнаружат ее, даже при том, что заранее заметят их. И все же так шансов было больше. За то время, как Крисси скрывалась в бетонной трубе, снаружи еще больше похолодало. Фланелевая рубашка казалась ей сейчас не намного теплее, чем какая-нибудь летняя кофточка с короткими рукавами. Если бы она была героиней какого-нибудь приключенческого романа Эндрю Нортона, она бы не растерялась и быстренько сплела себе накидку из травы и разных листьев, или сумела бы поставить ловушку и поймать в нее зверьков с пушистым и теплым мехом, знала бы, как можно быстро освежевать их и выдубить шкурки, и сшила бы из них умопомрачительный наряд, не только теплый, но и элегантный. Да, сравнение было явно не в ее пользу. Рядом с этими героинями она выглядела просто никчемным, ни на что не способным ребенком. «Хватит, перестань думать об этом», — приказала себе девочка. Довольно ей других поводов для переживаний. У нее нет больше ни родителей, ни дома. Она совершенно одинока, голодная, замерзшая, испуганная, сбитая с толку, и ее преследуют ужасные кровожадные оборотни. Но самое главное, хотя ее мать и отец всегда были довольно сдержанными людьми и редко проявляли свои чувства, Крисси любила их, а вот теперь их нет. Они ушли от нее куда-то очень далеко, может быть, навсегда, превратившись в каких-то непонятных существ. Они были живы, но душа ушла из них. А это все равно, как если бы они умерли. Уже почти подойдя к шоссе, Крисси услышала звук мотора. Она увидела сначала свет фар, приближающийся с юга, а потом и саму машину. Туман здесь был не такой густой, как на берегу океана, так что видно было довольно хорошо. Даже на расстоянии Крисси различила, что это полицейская машина. Правда, сирена не гудела, но на крыше вертелась красно-синяя мигалка. Патрульная машина притормозила и свернула на дорогу, ведущую к конюшням Фостеров. Крисси уже готова была закричать, побежать к машине. Ее ведь с детства приучили, что в трудных случаях можно обратиться за помощью к полицейскому. Она даже подняла руку и начала махать, как вдруг сообразила, что в мире, где нельзя больше верить собственным родителям, еще меньше можно надеяться, что полиция примет ее заботы близко к сердцу. Ее вдруг поразила мысль, что полицейские ведь тоже могли подвергнуться превращению. С ними могли сделать то же, что Такер собирался сделать с нею. Их могли превратить точно так же, как и ее родителей. Она опустила руку и быстро присела в высокой траве. Свет фар не достигал того места, где пряталась Крисси, а ночная темень и туман скрывали ее, так что из машины ее наверняка не было видно. К тому же девочка была не настолько высокой, чтобы ее можно было заметить с дороги. Но она все же решила не рисковать и пригнулась пониже. Крисси смотрела, как патрульный автомобиль движется в сторону конюшен. Вот он на минутку остановился около брошенной машины Такера, стоявшей примерно на полдороги от ее дома, потом покатил дальше и пропал в густом тумане. Тогда девочка поднялась и снова побежала на восток. Она хотела выйти на шоссе и по нему добраться до Мунлайт Коува. Главное — смотреть в оба, все время быть настороже, тогда она всегда сможет вовремя укрыться в канаве, тянувшейся за обочиной дороги, если заметят какую-либо опасность или приближающуюся машину. Крисси решила, что не будет обращаться за помощью к незнакомым людям. В городе она сразу же пойдет в собор Святой Девы Марии и попробует найти отца Костелли. Он придерживался современных взглядов и просил, чтобы его называли просто отец Джим, но Крисси никогда не осмелилась бы обратиться к нему так фамильярно. Девочка надеялась, что он выслушает ее и захочет помочь. Ведь летом они целые дни помогали ему готовиться к празднику, а потом попросила, чтобы на будущий год ей разрешили держать свечи в алтаре. Отец Костелли был тогда очень доволен. Крисси не сомневалась, что он любит ее и поверит всему, что она расскажет, какой бы дикой и несообразной ни показалась ее история. Ну, а если он все-таки не поверит, что ж, тогда можно пойти к учительнице, миссис Такаве. Девочка вышла на шоссе, остановилась и оглянулась назад, туда, где остался ее дом, но она не увидела ничего, кроме нескольких тусклых огоньков, мерцавших в тумане. Вздрогнув, Крисси отвернулась и пошла по шоссе в город. Глава 26. Дверь дома Фостеров была распахнута настежь. Лоуман Уоткинс обошел весь дом, осмотрел его с подвала до чердака, но никого не обнаружил. Единственное, что он нашел, был перевернутый стул в кухне на полу и черный чемоданчик Джека Такера, полный шприцев и бутылочек с лекарством для превращения. Рядом валялся баллончик с аэрозолем. Прикрыв за собой дверь, Лоуман вышел на веранду и остановился на ступеньках, вслушиваясь в зыбкую тишину ночь. Легкий ветерок то налетал порывами, то ослабевал, но сейчас в воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения, ни шороха, ни шелеста листьев. Туман, казалось, глушил все звуки. Закутанный в его холодную пелену, мир стал пустым и тихим, промозглым, словно громадный склеп. Повернувшись к конюшням, Лоуман крикнул: «Такер! Фостер! Есть здесь кто-нибудь?» Голос его холодным эхом прокатился в пустоте. Никто не ответил. «Такер! Фостер!» — снова позвал Уоткинс. В одной из длинных конюшен горел свет, ближайшая к нему дверь была распахнута. Лоуман решил, что надо пойти заглянуть туда. Он сделал несколько шагов, и тут воющий, надрывный вопль разорвал тишину. Он доносился с юга, накатывая волнами, как звук далекого охотничьего рога, пронзительный и в то же время гортанный, полный ярости, страсти, дикого необузданного желания. Сомнений быть не могло. Это был крик регрессивного в ночи. Лоуман замер, прислушиваясь, надеясь все-таки, что слух обманул его. Крик повторился. На этот раз в нем можно было различить по меньшей мере два голоса. Может быть, их было даже три. Они были слишком далеко от него, их разделяло больше мили, так что это жуткое полночное завывание не могло быть ответом на зов Лоумана. Он весь похолодел. И в то же время душа его наполнилась каким-то странным томлением и тоскою. «Нет!» Он так крепко сжал кулаки, что ногти вонзились в ладони, изо всех сил борясь с собой, с той страшной первобытной тьмой, которая угрожала вот-вот поглотить его. Он старался сосредоточиться на мыслях о работе, о текущих делах, о том, ради чего он здесь. Если кричали «Алекс Фостер», «Шарон Фостер» и «Джек Такер», а скорее всего так оно и было, то где же тогда девчонка? Где Кристина? Возможно, она сбежала, когда ее стали готовить к превращению. Опрокинутый стул в кухне, черный чемоданчик, брошенный Такером, и распахнутая настежь дверь дома, казалось, подтверждали эту не слишком приятную догадку. Фостеры и Такер бросились в погоню, охота захватила их, и, забыв обо всем, возбужденные преследованием своей жертвы, они поддались минутному желанию вернуться в первобытно-звериное состояние. Может быть, не столь уж минутному? Вероятно, они и раньше уже проделывали это, так что на этот раз легко и стремительно соскользнули в эту манящую темную бездну. Теперь они, конечно, охотятся за девочкой там, в лесах на юге, а, может быть, уже давно настигли ее и разорвали на куски, но все еще продолжают оставаться в этом сумеречном, дочеловеческом состоянии, упиваясь восторгом дикой, первобытной свободы и вседозволенности. Ночь была холодная, но Лоуман внезапно весь покрылся потом. Он хотел. Он жаждал. О, нет, только не это. Сегодня днем Шаддок рассказал ему, что дочка Фостеров опоздала на школьный автобус и, вернувшись домой раньше времени, застала своих родителей как раз в тот момент, когда они опробовали свои новые способности. Поэтому девочку придется подвергнуть превращению несколько раньше, чем намечалось. Это будет первый ребенок, поднятый над своим обыденным и скучным существованием. А что, если эта проба своих возможностей была ложью, придуманной Фостерами, чтобы обмануть Шаддока? Возможно, когда девочка вернулась, они как раз находились в состоянии глубокой регрессии, но решили скрыть это от Шаддока, боясь, что их сочтут выродками среди новых людей. Ведь превращение было задумано, чтобы поднять все человечество на высшую ступень. Это была ускоренная эволюция. Стремление к регрессии было просто болезненным извращением, искажением той великой силы, которую дарило превращение. Те, кто регрессировал, были париями. Они недостойны были этого прекрасного дара. Это были отбросы нового общества. А те регрессивные, которые убивали ради того, чтобы ощутить первобытный звериный восторг от вкуса крови, были самыми презренными из всех. Безумцы, которые предпочли эволюции, вырождение и регресс. Издалека снова донеслись пронзительные завывания. Дрожь прошла по спине Лоумана, но это была приятная дрожь. Его охватило страстное непреодолимое желание сбросить с себя все — припасть к земле и помчаться вот так, обнаженным и свободным, не ведая ни запретов, ни преград, стремительно и неслышно, как хищник, нестись огромными прыжками через широкий луг и дальше, в леса, где ждала его добыча, жертва, которую можно настигнуть и схватить, и рвать ее когтями и зубами. Нет, спокойно. Главное — контроль. Полный самоконтроль. Отдаленные крики словно пронзали его насквозь. Он должен сдержаться, должен контролировать себя. Сердце его бешено колотилось. Эти крики, такие томительно сладкие, вольные и дикие, страстные и волнующие, они звали его. Лоуман задрожал от мучительного нетерпения. Дрожь, сначала легкая, еле заметная, все сильнее сотрясала его тело. Мысленно он уже видел себя свободным от жестко запрограммированной позы «Homo erectus», человека прямоходящего, свободным от всех сдерживающих рамок цивилизации, культурой общепринятого человеческого поведения. Но если бы выпустить, наконец, то дикое и звериное, что таилось в его подсознании, позволить этому первобытному существу жить своей жизнью, нет, нельзя об этом думать. Ноги его подогнулись, и он упал на землю. Правда, не на четвереньки, нет. Такая поза была хуже всего. Тогда почти невозможно было бы удержаться и не поддаться своим безумным темным желаниям. Он перекатился на бок, подтянув колени к груди, борясь с растущим желанием уступить своим первобытным инстинктам. Он весь горел, словно сжигаемый палящим полуденным солнцем, но он понимал, что жар этот идет не снаружи. Он поднимался из самых глубин его существа. Пламя жгло его внутренности, его кости, мышцы и сухожилия. Оно пылало в каждой клеточке его тела, в тех невидимых ядрышках и хромосомах, которые и делали его тем, чем он был до сих пор — человеком, Лоуманом Уоткинсом. Лежа один в темноте, в тумане, перед домом Фостеров, томимый страстным желанием откликнуться на дикие животные вопли регрессивных, он отчаянно боролся с собой, стараясь сохранить свою физическую сущность, то высшее начало, которое даровало ему превращение. Он знал, что раз уступив искушению, он никогда уже не будет прежним Лоуманом Уоткинсом. Он станет отверженным выродком в обличье Лоумана Уоткинса, мистером Хайдом, поселившимся в теле, из которого он навеки изгнал доктора Джекила. Пригнув голову, он рассматривал свои прижатые к груди руки, и в тусклом свете, падавшем из окон дома Фостеров, ему показалось, что пальцы его начали менять свою форму. Боль пронзила его правую руку. Он чувствовал, как хрустят, раздвигаясь его кости, распухают суставы, пальцы удлиняются, вытягиваются, а концы их расширяются, словно расплющиваясь. Все жилы его набухли, стали толстыми и крепкими, как канаты. Ногти росли, становясь все жестче и тверже, заостряясь наподобие когтей. Лоуман в ужасе закричал, протестуя против того, что с ним происходило. Он собрал всю волю, защищая свою человеческую сущность, то, что еще от нее оставалось. Он сопротивлялся, стараясь остановить, задержать это смещение всех тканей, нахлынувшее на его тело, словно поток кипящей лавы. Сквозь крепко стиснутые зубы он беспрерывно повторял свое имя: «Лоуман Уоткинс, Лоуман Уоткинс», точно пароль, который должен был спасти его от ужасного превращения. Время шло. Может быть, прошла всего лишь одна минута, возможно, 10 или час, он не знал. Отчаянная борьба, мучительные попытки сохранить свою личность полностью поглотили его, заставив забыть о времени, обо всем. Медленно, постепенно сознание возвращалось к нему. С облегчением Лоуман увидел, что все еще лежит на земле перед домом Фостеров, нисколько не изменившийся, такой же, как прежде. Пот тек с него ручьями, но жар, раскаленный, слепящий, горевший в его теле, начал утихать. Руки его остались обычными человеческими руками, пальцы ничуть не удлинились, никаких безобразных изменений не было заметно. Он еще полежал, глядя в ночной мрак, прислушиваясь. Криков больше не было слышно, и Лоуман благословлял эту спасительную тишину. Страх, единственное чувство, не потерявшее своей остроты и силы с тех пор, как он стал одним из новых людей, пронзал его, как тысячи ножей, заставляя кричать от боли. Одно время он боялся, что в нем, как это бывало с другими, могут проявиться регрессивные вырожденческие наклонности, и вот теперь эти темные, неясные опасения сбывались. Но если только он сдастся, уступит этому томительному, страстному желанию, он потеряет все. У него нет больше старого мира, в котором он жил раньше, до того, как стал одним из превращенных, и не будет уже того замечательного нового мира, который создает Шаддок. Он останется между ними, повиснет в пустоте. Хуже того, Лоуман начинал подозревать, что он не исключение, что в действительности все новые люди несут в себе семена вырождения. В них изначально было заложено стремление к регрессу. Казалось, что с каждой ночью число регрессивных растет. Их становилось все больше и больше. Покачиваясь, Лоуман поднялся на ноги. Теперь, когда пламя больше не жгло его внутренности, пот высох, стягивая кожу, словно ледяной коркой. Еще не совсем очнувшись от пережитого, двигаясь как во сне, Лоуман шел к своей патрульной машине, размышляя, не было ли роковой ошибки в этом великом научном открытии Шаддока и в его воплощении. Быть может, оно порочно в самой своей основе? И тогда превращение окажется не благом, а страшным, непобедимым злом, чудовищным проклятием. Если регрессивные представляют собой не незначительный процент новых людей, который можно не принимать во внимание, если, напротив, они все обречены рано или поздно впасть в регресс, тогда... Лоуман представил себе, как Томас Шаддок, стоя у окна своего громадного дома, в самой северной точке бухты с высоты озирает город, лежащий перед ним, где словно тени бродят создания его дьявольской мысли. И страшная догадка мелькнула в его мозгу. Лоуман с детства любил читать. Ему всегда нравились научно-фантастические романы. И сейчас он вспомнил о докторе Морро Герберта Уэллса и подумал, не это ли прототип Шаддока. Морро воплоти. Шаддок мог стать новым доктором Морро, безумцем эры микроэлектронной техники, одержимой навязчивой идеей синтеза, принудительного сращивания человека с машиной. Без сомнения, он страдал манией величия в своем ослеплении, полагая, что может ускорить эволюцию, переведя все человечество в новое, высшее состояние, подобно тому, как Моро верил, что может сотворить людей из диких зверей, переплюнуть самого Господа Бога. Если окажется, что на самом деле Шаддок вовсе не гений своей эпохи, а полусумасшедший экспериментатор, как Моро, тогда они все приговорены. Лоуман сел в машину и захлопнул дверцу. Он включил зажигание и повернул ручку нагревателя, чтобы хоть немного согреться. Экран компьютера светился, вызывая его на связь. Лоуман знал, что он должен защищать проект «Черный ястреб», независимо от того, есть в нем просчет или нет, так как это было единственное возможное для него будущее. А значит, ему следует подумать, что делать с этой девочкой, с Кристиной. Вернее всего, предположить, что она сбежала, и что Фостер и Такер не поймали ее. Тогда нужно распорядиться, чтобы его люди тайно следили за шоссе и за улицами в северной части города. Если девочка пойдет в город за помощью, они смогут перехватить ее. Скорее всего, она, сама того не подозревая, начнет рассказывать о безумии своих родителей кому-нибудь из превращенных. И это будет ее концом. Но даже если и не так, то люди, еще не прошедшие превращение и ничего не знающие об этом, вряд ли поверят ее странной истории. И все же надо предусмотреть все возможности. Он должен обсудить с Шаддоком массу всяких дел, да еще позаботиться кое о чем, непосредственно связанном с его работой, и надо как можно скорее раздобыть что-нибудь поесть. Его терзал мучительный голод. Глава 27. Что-то здесь не так. Не так. Неправильно. Что-то очень неправильно и плохо. Майк Пейсер как тень скользил сквозь тьму ночного леса к своему дому. Он неслышно крался вниз по склонам холмов, скрываясь за деревьями, быстрый и настороженный, обнаженный и гибкий, возвращаясь с ночной охоты. Рот его был в крови, и возбуждение еще не покинуло его, хотя он немного устал после того, как 2 часа забавлялся со своей жертвой. Он осторожно пробирался мимо домов своих соседей. Некоторые из них были такие же, как он, а некоторые нет. Дома здесь, на юго-востоке города, стояли довольно редко, так что он, припав к земле, легко перебегал от дерева к дереву, прячась в тени, почти незаметной в высокой траве, низко пригнувшийся, невидимый в ночном мраке, стремительный и гибкий, неслышный и быстрый, ногой и бесшумный, поджарый и ловкий, он несся прямо к веранде одноэтажного дома, в котором жил один, через незапертую дверь в кухню, все еще ощущая вкус крови, восхитительный, желанный вкус крови, опьяненный погоней за добычей и довольный, что наконец вернулся домой. Но что-то... Да, что-то тут было не так. Плохо, очень плохо. Ну, боже, он весь горел. Он был полон огня, весь раскалился, сгорая в этом пламени, в огне страшного голода, сжигающего внутренности, в невыносимом мучительном желании есть, насытиться. Горючее. Ему нужно горючее. Пища. Так было всегда. Этого и следовало ожидать. Когда он был в измененном состоянии, его желудок постоянно требовал пищи, огромного, чудовищного количества пищи. Его жег ненасытный голод. Но нет, не огонь мешал ему, заставляя думать, что что-то не так. Не это яростное пламя, горевшее у него внутри, не неистовая и всепоглощающая жажда насыщения. Плохо было то, что он не мог. Он не мог. Никак не мог. Он не мог вернуть себя прежнего. Наслаждаясь невероятно ловкими и гибкими движениями своего сильного тела, тем, как сжимались и растягивались его мускулы, как мощно, но мягко они сжимались и растягивались, он проскользнул в дом. Свет не горел, но он прекрасно видел в темноте, не так хорошо, как кошка, но намного лучше любого обычного человека. Ведь он и был теперь больше, чем просто человек. Несколько минут он кружил по комнатам, неслышный и быстрый, как тень, в надежде, что кто-нибудь вломился к нему в его отсутствие, и тогда он сможет бить и топтать его, топтать и раздирать на куски, впиваться зубами и рвать его, рвать. Но дом был пуст, никого не было. Он устроился на полу в своей спальне, скорчившись на боку, потом перекатившись на спину, пытаясь вернуть своему телу знакомую, привычную форму, ту, которая дана была ему при рождении, возродить в себе того человека, которого звали Майком Пейсером, того, кто ходил прямо, кто был нормальным, обычным человеком. И он чувствовал, как страстная жажда прежней человеческой жизни поднимается в нем, словно огромная волна, как все его ткани и органы приходят в движение, смещаются, начинают изменяться. Но изменение это было слишком слабым, недостаточным, неполным. И вот уже волна начала опадать, откатываясь все дальше и дальше, словно волны прибоя, отхлынувшие от берега, унося его прочь от обычной жизни, прочь от себя самого. Он попробовал еще раз, но теперь уже ничто не шевельнулось, не сдвинулось в нем. Он ни на йоту не смог приблизиться к тому, чем был раньше. Его поймали в ловушку. Заперли, насадили на булавку, как жука. Его вжали, втиснули в эту форму, и он был заперт в ней, пригвожден к ней, к тому, что казалось ему раньше самой сущностью свободы, полной, необузданной и невыразимо желанной. Но теперь он больше не хотел ее. Он ненавидел это состояние, потому что не мог выйти из него по своей воле. Он был заключен в этой форме, загнан в нее, пойман, словно в капкан, и он в ужасе метался, безуспешно пытаясь вырваться. Он вскочил и бросился вон из комнаты. Он прекрасно видел в темноте и все же на ходу задел лампу, стоявшую на полу. Она упала, послышался звон разбитого стекла. Осколки захрустели под ногами, но он не остановился. Выбежал в короткий коридор, оттуда в гостиную. Лоскутный коврик выскользнул у него из-под ног. Он чувствовал, что обречен. Он был в тюрьме. Его тело. Его собственное, измененное до неузнаваемости тело стало его тюрьмой. Искривившиеся кости были стенами его камер, решеткой, сквозь которую он не мог прорваться. Чудовищно преобразившееся тело держало его крепче любых цепей. Он кружил по комнате, словно дикий зверь по клетке, метался, не находя выхода, бешеный, неистовый, яростный. Занавеси хлопали от ветра, когда он проносился мимо. Он лавировал между столами, креслами и стульями, иногда натыкаясь на них. Он налетел на тумбочку у дивана, и она перевернулась. Он мог бежать, но убежать, спастись он не мог. Его тюрьма была в нем самом. Он всюду нес ее с собой. Не убежать, не спастись, не вырваться никогда. От сознания непоправимости случившегося, невозможности что-либо изменить, сердце его бешено, глухо забилось. Разъяренный, отчаявшийся, чувствуя, что потерпел поражение, он с размаху пнул ногой журнальный столик, перевернул его, топча все, что попадалось под ноги, смахнул тяжелую стеклянную пепельницу и две фарфоровые вазы со столика для коктейлей, в клочья разодрал диванные подушки, но все было тщетно. Боль, страшная боль, сдавливала его череп, пронзала мозг. Боль немыслимая, невыносимая боль. Он хотел закричать, но боялся, чувствуя, что не сможет остановиться. Пища. Горючая. Накормите огонь. Дайте пищу огню. Внезапно он подумал, что его неспособность вернуться к своей естественной, природной форме связана, вероятно, с тем, что у него слишком малы запасы энергии. Ведь если тело его начнет трансформироваться, то все процессы в нем пойдут с невероятной скоростью, а значит, необходимо огромное количество топлива, горючего, для того, чтобы совершить обратное превращение. Тело его должно вырабатывать гигантское количество ферментов, гормонов, различных биологических активных веществ. В считанные минуты оно должно пройти полное перерождение, ускоренное преобразование и перестройку всех тканей и органов, требующую столько энергии, сколько ушло бы за целые годы обычного роста, а для этого необходимо было горючее, создающее материал для превращения, громадное количество белков, минеральных солей и углеводов. Голодный, как волк, жаждущий пищи, насыщения. Пейсер метнулся в темную кухню, схватился за ручку холодильника, рванул на себя дверцу и яростно зашипел, когда свет ударил ему в глаза. Он увидел громадный кусок консервированной ветчины фунта на три, плотный, сочный. Чудесной ветчины, лежащей в целлофане на голубой тарелке, и он схватил его, сорвал обертку, отшвырнул в сторону тарелку так, что она ударилась о дверцу шкафа и разлетелась на куски, и, повалившись на пол, впился зубами в мясо. Он кусал его, разрывая на части, все глубже вонзаясь зубами, яростно двигая челюстями, лихорадочно пережевывая, заглатывая кусок за куском. Едва лишь ночная тьма спускалась на землю, он, сорвав с себя одежду, мчался сквозь лесную чащу, карабкался вверх по склонам холмов, тянувшихся за его домом, охотясь на кроликов и енотов, лис и барсуков, рвал их когтями и зубами, раздирал на части, насыщая огонь, сжигавший его внутренности, жгучее безжалостное пламя. Он любил, безумно любил эти минуты, и не только потому, что они давали ему ощущение безграничной свободы. Нет, это было больше, чем просто свобода. Это была мощь, переполнявшая все его существо, подобное безграничному могуществу Бога, несравненно более сильное, чем эротические наслаждения, утолявшее его страсть так, как ничто из испытанного им до сих пор — мощь грубая, дикая сила, мощь человека, получившая власть над собственной природой, покорившего ее, вырвавшегося из тесных рамок своего тела, из границ предназначенного ему человеческого существования, мощь урагана и бури, свободная от всех ограничений цивилизации, выпущенная на волю, освобожденная. Сегодня ночью он мчался сквозь чащу с уверенностью хищника, неотвратимой и неизбежной, как тьма, настигая свою жертву. И он насытился. Но сколько бы пищи он ни поглотил, ее все еще было недостаточно для того, чтобы вернуть ему его прежний образ, чтобы он снова мог стать Майком Пейсером, дизайнером, бакалавром, владельцем Порше, страстным и неутомимым собирателем кассет с видеофильмами, бегуном на длинные дистанции, любителем выпить. И вот теперь он пожирал ветчину кусок за куском, потом выгреб из холодильника все, что там было, и стал жадно запихивать себе в рот длинными острыми когтями, подцепляя холодные макароны из полной до краев миски. За макаронами последовал громадный кусок мяса, за ним половина яблочного пирога, купленного вчера в городской булочной, брусок сливочного масла, целая четверть фунта. Отвратительно жирный и скользкий, но это была хорошая пища, отличное топливо, как раз то, что нужно, чтобы утешить, пригасить огонь. Затем 4 сырых яйца. Еще, еще. Огонь этот, если дать ему побольше пищи, перестанет жечь так сильно. Он постепенно погаснет, ведь это пламя, полыхающее внутри, просто признак того, что все процессы в организме идут со сверхъестественной скоростью и требуется горючее, огромное количество пищи, чтобы механизм не сломался. Сейчас жар начал понемногу утихать, превращаясь из ревущего, разрушительного пламени в маленькие огненные язычки, вспыхивающие над догорающими угольками. Насытившись, Майк Пейсер свернулся на полу перед распахнутой дверцей холодильника среди осколков тарелок, остатков еды, разодранного целлофана и яичной скорлупы. Он весь подобрался, напрягся всем существом своим, стремясь вернуться в свою прежнюю форму, принять давно знакомый облик. Он снова ощутил, как все сдвинулось и начало смещаться в его тканях. Его кости и мышцы, хрящи и сухожилия, мускулы и суставы — все пришло в движение, волна прокатилась по коже, отдаваясь в крови, в каждом органе его тела, словно все вырабатываемые им гормоны и ферменты нахлынули на него. Но, как и прежде, перерождение осталось удручающе неполным. Мучительные сдвиги, сотрясавшие его тело, вдруг затормозились, и он легко соскользнул обратно в свое дикое и страшное дочеловеческое состояние. Он словно в пропасть сорвался, в регрессию неотвратимую, неизбежную, несмотря на то, что напрягал всю свою волю, все силы, отчаянно боролся, стремясь подняться, вернуться в свою высшую форму. Дверца холодильника захлопнулась, по кухне снова поползли ночные тени, и Майк Пейсер почувствовал, что тьма не только окружает его со всех сторон, она в нем, она у него внутри. И тут он, наконец, закричал, как он и боялся. Раз начав кричать, он уже не мог остановиться. Глава 28. Почти в полночь Сэм Букер вышел из гостиницы. Он надел голубой свитер, джинсы, коричневую кожаную куртку и голубые кроссовки. Вполне подходящая экипировка для того, кто хочет стать как можно незаметнее, раствориться в темноте. В то же время в его костюме не было ничего подозрительного, разве что он был немного легкомысленным для человека его возраста. На вид его куртка была ничем не примечательна, но в ней имелось несколько глубоких и вместительных внутренних карманов, куда Сэм положил набор отмычек и других инструментов, подходящих для взлома автомашин. Спустившись по лестнице, он вышел через заднюю дверь в переулок за мотелем и на минутку остановился, оглядываясь. Густой туман стлался над обрывом, ветерок, всколыхнувший, наконец, застывшую ночную тишь, нес его с океана. Пройдет еще несколько часов, и ветер сгонит туман с побережья, унося его дальше. К тому времени Сэм должен закончить свою работу. Туман — это отличное прикрытие, с успехом заменяющее дымовую завесу. Будет ему уже не нужен, он сможет, наконец, лечь спать, а вернее, начнет бороться с бессонницей. Ему было слегка не по себе. Он все время помнил о той банде подростков, от которых бежал сегодня вечером по Айсбери Уэй. Кем они были, оставалось для него загадкой, поэтому Сэм продолжал думать о них как о хулиганах, но он понимал, что это не просто малолетние преступники. Как ни странно, у него было такое чувство, будто на самом деле он знал, кто они. Но это знание таилось где-то в самых глубинах его существа, даже не в подсознании, а в самых темных закоулках памяти, где хранились воспоминания о том времени, отдаленном от него тысячелетиями, когда он не был еще человеком. Сэм повернул за угол, прошел мимо задней стены кофейного бара, сейчас уже закрытого на ночь, и через 10 минут, пройдя переулками, вышел на Джейкоби-стрит, где стояло здание городского муниципалитета. Оно оказалось в точности таким, как описывали агенты из отряда ФБР, двухэтажное, нижний этаж кирпичный, верхний облицован белой плиткой, под шиферной крышей с темно-зелеными навесами над окнами. Вход освещали большие фонари. Здание было довольно внушительных размеров. Оно протянулось на полквартала, но в его облике не было ничего официального, ничто не напоминало о том, что это государственное учреждение. И оно прекрасно гармонировало с окружающими постройками. Даже в этот поздний час в окнах первого этажа горел свет. Кроме городских властей, в этом же здании помещалось коммунальное хозяйство и полицейское отделение, которое, естественно, работало круглые сутки. Делая вид, что вышел прогуляться перед сном, Сэм медленно шел по другой стороне улицы, внимательно разглядывая здание. Все было тихо. Тротуар перед главным входом был пуст. За стеклянными дверями виден был ярко освещенный вестибюль. Дойдя до угла, Сэм свернул в темный переулок, по обеим сторонам которого тянулись ряды деревьев и заросли кустарников, прикрывавшие решетки, отделяющие от улицы дома по Джейкоби-стрит и Пасифик-драйв. Гаражи и сарайчики, мусорные баки и большую неогороженную площадку, примыкавшую к задней стене муниципалитета. Сэм отступил в тень высокой вечно зеленой изгороди. Хотя в переулке было совершенно темно, в бледном желтоватом свете фонарей, освещавших площадку, он заметил 12 машин, 4 Форда последней модели, отвратительного зеленого цвета с узкими полосками внизу, предназначенных специально для федеральных властей, а также властей штата и местных городских. Пикап и фургон, оба с гербом города на борту, вдоль которого тянулась надпись коммунальное хозяйство. Огромная неуклюжая машина для уборки улиц, большой самосвал и, наконец, 4 полицейские машины. Это-то черно-белая четверка и интересовала Сэма. Он знал, что они оборудованы видеосвязью, соединявшей их с центральным компьютером департамента. К полицейскому отделению Moonlight Cove было приписано 8 патрульных машин, слишком много для такого маленького сонного городка на побережье. Их было чуть ли не в 2 раза больше, чем полиция обычно могла позволить себе иметь в подобных захолустных местечках, и уже без сомнения гораздо больше, чем требовалось. Такой размах и качество оснащения полиции Moonlight Cove настораживали агентов ФБР, прибывших по делу Санчеса и Бустаманте. В штате полиции числилось 12 служащих, занимавших полную ставку, и еще 3 на полставки, не считая 4 человек обслуживающего персонала. К тому же жалование, которое они получали, было невероятно высоким по сравнению с тем, какое платили даже в больших городах западного побережья. И уж тем более выше, чем требовалось для такого маленького городка. Все полицейские были одеты в самую лучшую форму. Кабинеты были обставлены самой лучшей мебелью. В их арсеналах было все, от пистолетов и револьверов до резиновых дубинок и слезоточивого газа. Но самое удивительное, у них имелась вся новейшая компьютерная техника. Причем в таком количестве и такого качества, что даже парни из стратегического центра в Колорадо, державшие палец на кнопке и управлявшие судьбой всего мира, могли им позавидовать. Из своего колючего и душистого зеленого укрытия Сэм несколько минут внимательно осматривал стоянку. Он хотел убедиться, что в машинах никого нет, и никто не прячется в глубокой тени, прижавшись к стене здания. Шторы на освещенных окнах первого этажа были спущены, так что никто не мог увидеть стоянку, сидя в своем кабинете. Сэм вынул из кармана пару перчаток из мягкой кожи и натянул их на руки. Он уже готов был двинуться к машине, когда услышал сзади какой-то звук. Что-то шуршало за его спиной. Еще глубже вжавшись в изгородь, он осторожно повернул голову, пытаясь обнаружить, откуда шел звук. Ветер, все сильнее раскачивавший ветви деревьев, поднял большую мягкую картонную коробку и потащил ее по тротуару. Пролетев несколько метров, коробка зацепилась за мусорный бак, и вокруг снова наступила тишина. Туман тек, струился по переулку, гонимый ветром с моря. Он был похож на белые клубы дыма, будто весь город был в огне. Сэм прищурился, вглядываясь в это зыбкое марево, и, удостоверившись, что поблизости никого нет, метнулся к ближайшей из 4 патрульных машин, стоявших на площадке. Она оказалась заперта. Из внутреннего кармана своей куртки Сэм вытащил универсальную полицейскую автомобильную отмычку, в считанные секунды открывавшую любой замок, не повреждая его. Замок щелкнул, Сэм проскользнул в машину и, стараясь действовать как можно быстрее и тише, прикрыл за собой дверцу. Фонари на площадке давали достаточно света, хотя вообще-то у Сэма был большой опыт в таких делах, и он практически мог работать в полной темноте. Сэм отложил в сторону свою универсальную отмычку и достал из другого кармана гаечный ключ. Он быстро отвинтил замок зажигания, обнажив провода. Это была самая трудная часть работы. Он терпеть не мог этим заниматься. Для того, чтобы включить компьютер, установленный на кронштейне между сиденьями, нужно было завести мотор. Устройство компьютерной связи было самым современным и слишком мощным, чтобы работать от простой батарейки. Туман, конечно, скроет от любопытный глаз облачка выхлопных газов, но он не сможет заглушить шум работающего мотора. Автомобиль стоял достаточно далеко от здания муниципалитета, так что те, кто был внутри, вряд ли могли его услышать. Но если кому-нибудь вздумается выйти подышать свежим воздухом, или кто-то соберется ехать по вызову и возьмет одну из патрульных машин, он, конечно, заметит такую странность, как работающий в холостую мотор. Тогда Сэму волей-неволей придется защищаться, что, если учесть стремительно растущее число несчастных случаев в городе, могло плохо для него кончиться. Вздохнув, Сэм поставил правую ногу на педаль акселератора и слегка надавил на нее, в то же время рукой соединяя кончики проводов зажигания. Мотор завелся мягко, почти неслышно. Экран компьютера замерцал. Без сомнения, сложнейшую компьютерную технику местное полицейское отделение получало от новой волны микроэлектроники, которая, вероятно, испытывала таким образом новые и усовершенствованные образцы своих систем, прежде чем пустить их в широкое производство. Это был очевидный и вполне законченный источник, из которого огромные суммы денег могли перекачиваться в карманы полиции. Здесь не было ничего необычного. Подозрение вызывало то, что деньги шли от новой волны, вернее, от человека, в руках которого была большая часть ее акций, исполнявшего обязанности ее директора Томаса Шаддока. Конечно, любой гражданин имеет право поддерживать свою полицию или какое-либо другое городское подразделение, выплачивая им денежные суммы сверх обычных налогов, если его доходы это позволяют. Вопрос в том, почему Томас Шаддок скрывал это. Ни один честный человек, дающий деньги на общественные нужды, не станет держаться в тени, прилагая все усилия, чтобы никто не узнал об этом. Если Шаддок тайно поддерживает местные власти, снабжая их деньгами из своих прибылей, тогда нельзя исключить возможность, что он попросту купил всю местную полицию, что все городские власти у него в кармане. Ну, а если полицейские Мунлайт Коува действительно состоят на жаловании у Томаса Шаддока и превратились в солдат его личной гвардии, то весьма вероятно, что подозрительный рост смертности в последние недели — результат этого опасного союза. И тут явно дело нечисто. В нижнем правом углу экрана загорелся символ новой волны. «Если бы это была одна из наших машин, — подумал Сэм, — на этом месте был бы сейчас наш знак». Еще в то время, когда отряд из Сан-Франциско вел следствие по делу Санчеса Бустаманте, один из лучших агентов ФБР, Моррис Стейн, ехал в патрульной машине с Ризом Дорном, подчиненным Уоткинса, наблюдая, как Дорн связался с центральным компьютером, запрашивая какую-то информацию, Морри еще тогда заподозрил, что их электронные устройства гораздо сложнее, чем показывали Уоткинс и его люди, что, используя эти компьютеры, они каким-то образом превышают свои полномочия, но предпочитают умалчивать об этом. На всякий случай он запомнил номер кода, который Рис набирал, чтобы выйти на связь. Уже позже, в Лос-Анджелесе, передавая дело Сэму, Мори заметил: «Думаю, у каждого фараона в этом занюханном городишке, где сам черт ногу сломит, есть свой собственный код. Но номер Дорна должен сработать не хуже любого другого. Сэм, ты должен... Ты просто обязан добраться до их компьютера, просмотреть, какие у них там имеются меню, все возможные ответы оператора в режиме диалога с системой. Узнай, что они там предлагают, чего хотят. Покрутись вокруг экрана, понажимай там на кнопки на свободе, так, чтобы Уоткинс и его люди не заглядывали тебе через плечо. Я понимаю, это звучит глупо, но слишком уж у них много первоклассной техники. Они просто завалены ею, и непонятно, зачем им все это, если только за этим не кроются какие-то темные делишки. Этот Moonlight Cove с первого взгляда кажется обычным приморским городком, таким миленьким, уютным, гораздо приятнее других местечек на побережье. Но, черт побери, через некоторое время начинает казаться, что город весь опутан проводами, что куда бы ты ни пошел, что бы ты ни делал, ты находишься под постоянным наблюдением, что кто-то каждую минуту, каждую секунду заглядывает тебе через плечо. Клянусь Богом, через несколько дней ты уже чувствуешь себя так, словно живешь в маленьком полицейском государстве. Конец третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.